Надеюсь, его пример будет достаточно показателен для вас и остального персонала исследовательского комплекса. Здесь нужно прибраться. Распорядитесь. А сейчас ведите меня к комнате содержания Лизы Тревор. Мне нужно дать ей антитела от вируса прародитель и проверить ее нынешнее состояние. В ваших интересах, чтобы она в итоге справилась с Т-вирусом. Иначе я усмотрю в этом халатности с вашей стороны. Надеюсь, ей будет обеспечен надлежащий уход. И я иду на выход, а Клеменс быстро бежит за мной. На выходе из помещения замедляюсь, и он наконец-таки ведет меня вперед. За весь пройденный маршрут мы оба не произнесли ни слова. Я убрал руки за спину и шел уже не торопясь. Клеменс же иногда дергался. Моя показательная расправа над Вангаретом произвела на него гнетущее впечатление, и он откровенно меня боялся. Это было закономерно, но тем не менее я надеялся, что охранники распространят в будущем через сплетни, как я его убил, и что ждет их в случае недостаточно усердной и компетентной работы. Как маленький плюсик также можно рассматривать, что теперь количество слежек друг за другом и доносов кратно увеличится, что поможет избежать в дальнейшем таких неприятных ситуаций. И все же Амбрелла меня изменила. Как же легко мне стало лишать людей жизни. А людей ли? Лучше об этом не особо задумываться, иначе очень быстро можно в принципе начать решать, кто достоин жизни, а кто нет. Причем уже самому, а не основываясь на принципах морали или человечности, только своими собственными желаниями и возможностями. Пожалуй, именно этого Спенсер и пытался добиться, чтобы я стал таким вот человеком над всеми остальными, почти ницшеанский сверхчеловек. Только вот старик, явно грезящий мечтами о бессмертии и своем собственном рейхе из идеальных людей, явно забывает, что в основе его мышления стоит банальное человеческое, а не возвышенное сверхчеловеческое. Если, когда и появится человек поистине достойный звания сверхчеловека, то он должен воплощать собой идеал морали и нравственности, как отринувший все низменное в себе. Что-то внутри головы снова будто чешется от неправильности, но я уже не придаю значения, ведь мы наконец дошли. Клеменс взволнован и нерешительно сжимает папку с документами в руке. Я же, понимая, что будет дальше, решил дать новые инструкции. Все камеры вырубить, за мной не ходить, все вопросы решу сам. Выйду, дам корректировки по изменению условий содержания подопытной. Исполнять. После последнего слова, Клеменс сразу сорвался отключать камеры. Я же воспользовался лишними минутами, чтобы прийти в душевное равновесие. И когда я наконец полностью был спокоен, снова появился доктор. Я снимаю медицинский халат и кидаю его Клеменсу. И сразу даю пояснение своему действию. Ее мучили на протяжении 15 лет люди в белых халатах. Советую всем, кто в будущем будет работать с подопытной, снимать халаты и не носить в целом белые одежды и маски. После чего еще раз напоминаю, за мной не ходить. В случае проблем мне хватит сил ее остановить. Снимаю свои вечные солнечные очки, и судя по резкому вздоху Клеменса, зрачки снова вытянуты. Я медленно открываю дверь и захожу в почти полностью темную комнату. Дверь за собой закрываю и осматриваюсь. Как я и думал, чуть лучше, чем просто бетонная коробка. Вместо кровати обычная железная раскладушка с полусгнившим матрасом. Свет дает одна маленькая и очень тусклая лампочка наверху в углу комнаты. Да и та уже доживает свое. Очень темно для обычного человека. Даже нормального туалета нет. Просто дырка в другом углу комнаты. Вода только в раковине недалеко. И, судя по всему, только холодная, да еще и грязная. Омерзительно. Как она еще не сошла с ума в таких условиях? Хотя да, она же уже на грани. Внешняя обстановка наводит мысли о геноциде, но я сохраняю хладнокровие. Не для того успокаивался, чтобы так быстро поддаваться эмоциям. В темноте глаза уже освоились, и я вижу снова почти как днем при таком ужасном освещении. Взгляду моему предстала технически женщина, очень низкая, болезненно худая. Т-вирус уже начал постепенно ее менять и еще сильнее угнетать организм. То, что поначалу казалось просто излишней бледностью, оказалось почти серой кожей, похожей на тиранов и зараженных. Не везде, но за неделю заражения уже прошло почти половину ее тела. Она была повернута к стене, но я мог ее разглядеть. Такие тонкие руки и ноги, впалый живот и жуткая угловатость. Снова в груди сдавило чем-то болезненным. Она похожа на жертву концлагеря. С подросткового возраста, от вечного недоедания она почти не изменилась, но черные очень длинные, грязные и слипшиеся волосы уже имели немного седины, а кожа была вся сухая и дряблая, будто передо мной старуха, а не 30-летняя женщина. Омерзительное доказательство человеческой жестокости. Бессмысленный, но такой ужасный. Я понимал, что мог бы найти ее раньше. Мог бы помочь раньше, прояви я лишь чуть больше внимания, чуть больше инициативы. Не будучи так сильно зацикленным на внедрении игре в обычного отмороженного мудака, может, я и не смог бы ее спасти, но хоть как-то облегчить ее участь я мог. Руки несколько раз произвольно дрогнули. Нет, спокойствие, самоконтроль. Медленно вздыхаю. В нос бросаются запахи, отчего становится еще более тяжело на груди. О ней даже минимально никто не заботился. Даже одета она была в подобие выцветшего платья ночной рубашки. Очевидно, уже не подходящей по размеру и откровенно изорванной местами. Девушка старалась сопротивляться опытам. Но столь ослабленный организм не мог дать ей достаточно сил. Она все еще хочет жить, несмотря на все, что произошло с ней за все это время. Я медленно подхожу к ней. Она лежит, поджав ноги к груди, и тихо стонет на одной ноте. Уже целую неделю она страдает от боли из-за того, что вирус предок и Т-вирусы конфликтуют в ее организме и приводят к болезненным мутациям. Но слава всем богам и ее аномальной устойчивости, организм пока не получил непоправимых увечий. Хотя это удивительно, да и она сама просто удивительна. Она меня наконец замечает, и в страхе отшатывается, забиваясь к самой стене, стараясь прикрыть себя руками. Боится. Я медленно опускаюсь на колено перед ее кроватью и стараюсь больше не двигаться и не провоцировать. Она смотрит с ужасом на меня. Смотрит несколько долгих секунд, а я могу разглядеть за спутавшимися черными волосами ее лицо. Оно еще имеет отпечаток некогда очень красивого подростка, но жуткая худоба заострила ее черты до очень хищных и жутких. Один карий глаз с вертикальным зрачком смотрит на меня из-под волос, а второй уже почти полностью белый. Вирус медленно искажает ее зрение. Она смотрит на меня очень внимательно, а потом пытается пошевелить губами, будто поначалу не зная, как говорить, но все же наконец собирается с мыслями. «Что, ты?» Слова даются ей с чудовищным трудом, и она почти уже разучилась говорить. Нужно не торопиться и постараться ей помочь. «Я такой, как ты», смотрит с легким непониманием, но потом смотрит мне в глаза, и медленно чуть приближается, чтобы присмотреться повнимательнее. Вытянутые зрачки у нас обоих схожи, похожи, но, нет, она не проявляет агрессии. Похоже, они просто сразу приходили группой после первой же попытки сопротивления и применяли насилие. Ее скрючивает снова, и она стонет. «Я хочу помочь, убрать боль». У нее слезы в глазах, боли мучают ее уже очень давно. Смотрит на меня, но боится, вся дрожит. Да и в этой поганой комнате довольно холодно для подобной девушки. И она здесь уже 15 лет. «Как?» Она сдавленно смогла прохрипеть. «Я же лихорадочно соображал, если она увидит шприц или нож, может впасть в истерику, но мне нужно дать ей кровь, хоть как-то. В идеале, конечно, нужна люмбальная пункция, но не думаю, что здесь есть те, кому можно доверить вставлять мне в спину иглу и собирать спинномозговую жидкость. Они, конечно, все ученые и доктора тут, но я этим коновалам теперь доверю только животных и насекомых, и то только потому, что их не так жалко. Поэтому остается только кровь, моя кровь, тебе нужно ее выпить». Смотрю ей в глаза и не двигаюсь, не хочу, чтобы она пугалась сильнее. Медленно приступ сильной боли ослабевает, и она снова чуть подползает ко мне. «Как?» Она снова повторила вопрос. Я же медленно закатываю рукав до плеча и отрываю пластырь. Рана еще не до конца восстановилась, и ее слабыми челюстями будет проще прокусить место ранения. Крови там не выделялось уже, но сама кожа очень тонкая, и повредить место снова будет нетрудно. Медленно и аккуратно пододвигаюсь к ней и протягиваю руку. «Кусай сюда и пей кровь». Показываю ей рану. Буду надеяться, что там достаточно антител, чтобы она могла окончательно ассимилировать вирус предок и серьезно ослабить Т-вирус. В конце концов, моя первая часть сыворотки не только усилила и без того пиковые показатели организма, но также дала мне подобие иммунитета к Т-вирусу. В лабораторных условиях я даже могу его ассимилировать и даже без больших проблем. В конце концов, я готовился к сражению с инфицированными Т-вирусом людьми, а в бою будь ты хоть 10 раз суперсолдат, тебя могут укусить, а при укусе заражение почти гарантировано. Исключение, наверное, составляют укусы совсем свежих зараженных, да и те 1 к 10. Вот я и решил хоть немного озаботиться иммунитетом к самому на данный момент основному образцу вируса. Пригодилось. Девушка еще около минуты смотрела на меня с откровенным смятением. Я не торопил ее. Понимаю, как это непросто. Особенно после такого ада. Приходит какой-то мутный мужик и предлагает его укусить. Бред полный, даже с точки зрения обычного человека. Но она в отчаянии. Судя по всему, боль снова усиливается. Лиза быстро подползает ко мне, берет за руку своими костлявыми пальцами и медленно кусает. Причем чувствуется, что она старается изо всех сил, ей просто их не хватает, чтобы нормально пробить кожу. И в итоге, максимум кусая в обычное место, она могла бы оставить сильный синяк. Но кожа на ране тоньше, и через 5 секунд болезненного движения челюстями наконец лопается, и течет кровь. А зубы входят глубже, уже в мясо. Замерла, боится и аж дрожит вся, но все же старается глотать алую жидкость. Ждет удара. Если ее организм перерабатывает ту бурду, которая ее кормит, то моя кровь не только принесет ей антитела, но и какие-никакие питательные вещества. Да уж, не к такому я готовился. Приглядываюсь к ее лицу, а она снова плачет. Несчастная девушка, лишенная детства и всего, что делало ее счастливой. Я стараюсь терпеть боль, и сдерживаю шипение и прочие звуки. Она неосознанно ко мне прижимается. У меня постепенно начинается легкая температура. Видимо, ее укус уже заразен, а значит, тело начинает бороться с вирусом. Денек температуры и буду как огурчик, даже крепче, чем был. У меня и так температура тела выше, чем у простых людей, где-то на градус, а с повышением температуры и вовсе около 38-39 градусов будет, вот и жмется. Я банально теплый, а ей постоянно холодно. Но зато уже через минуту субъективного времени у нее появляется легкий, едва заметный румянец, что на ее ужасно бледной коже смотрится особенно ярким, и это очень хороший знак. Кровь уже помогает. Я аккуратно стараюсь ее обнять, чтобы ей было еще теплее, а она сжимается от страха сильнее. Сжимается, но не сопротивляется. Она так долго не видела от людей ничего, кроме зла и боли. Я медленно провожу по ее слипшимся волосам и осторожно глажу по спине свободной рукой. Стараюсь хоть как-то показать ей нечто доброе. Несмотря на то, что ей 30, она все еще подросток по характеру и никак не изменилась за эти 15 лет экспериментов. Только утонула в страхе и отчаянии и отовсюду ждет удара. Очень печальное и несчастное создание. И мы сидели еще несколько минут так. Зубами она зажимала рану, поэтому крови вытекало не сильно много. И нам приходилось сидеть так еще несколько долгих минут, пока она наконец не отцепилась сама. По субъективным ощущениям, она выпила около литра. Не могу больше. На что я просто достаю маленький спрей и сразу наношу на рану, останавливая кровь. А потом возвращаю на то же место пластырь. Рука почти обескровлена. Нужно теперь немного времени на восстановление. Опускаю рукав и медленно отодвигаюсь. Она же внезапно тянется и хватает дрожащими пальцами за руку, но почти сразу отпускает и отводит взгляд в сторону. Боится смотреть в глаза и очень сильно дрожит. А я с трудом различаю ее шепот. Холодно. Ее температура поднялась выше, чем моя. Несколько секунд лихорадочно соображаю, а потом снимаю пиджак, забираю оттуда все лишние вещи и перекладываю в рубашку, после чего аккуратно накидываю пиджак ей на плечи, а Лиза сразу в него кутается. У меня очень плотный пиджак, я в нем даже зимой хожу, а в обычных условиях просто держу расстегнутым. Он двухсторонний и с теплой подкладкой. Я медленно поднимаюсь, и только поворачиваюсь к двери, как она снова касается моей руки. Спасибо. Это слово далось ей особенно тяжело. Бедную девочку уже сморило, и она погружалась в тревожный сон. У меня же внутри медленно нарастал гнев. Амбрелла, Спенсер, Вангарет. Хотелось рвать и метать, но одного я уже убил, и его счастье, что до того, как зашел к Лизе. Все внутренние силы уходили на самоконтроль. Видимо, Т-вирус в крови усиливает агрессию. В голове медленно формируется план. Лизу нельзя оставлять надолго. Ближайшие пару дней мне придется почти безвылазно сидеть с ней, следить за персоналом и корректировать уход за несчастной девушкой. Плюс наблюдение за ходом экспериментов. Значит, нужно позвонить и отпроситься в Старс. Сначала позвоню Крису, а затем Марине. За главного снова принципиально оставлю Барри, он справится. Потом звонок Уиллу, и надо будет вырваться на пару часов отвести деньги Аннет. Спенсер уже начал блокировать часть счетов их семейства, оказывая на них излишнее давление. Так как он почти за всеми транзакциями и счетами следит, придется по старинке лично вести наличку, а затем отчет старому пидорасу по делам в лаборатории. Я выхожу, а недалеко от двери все еще стоит Клеменс, стоит и терпеливо ждет, потея ладошками. При выходе свет привычно резанул по глазам, но я быстро надеваю очки и жду, пока зрение перестроится. Климин сделает шаг ко мне, но я предостерегающе поднимаю руку. Стоит на месте и ждет, пока я соберусь с мыслями. Так, сначала Лиза и уход за ней. В первую очередь подготовить нормальное жилое помещение для Лизы Тревор. Обеспечить ей обучение и досуг. Постарайтесь подобрать девушек-сотрудниц с максимально безобидной внешностью. На крайний случай может дежурить рядом с дверью один охранник в штатском и с нелетальным оружием. Транквилизаторы или успокоительные. Ничего сильнее и опаснее не применять. Поняли? Клеменс не дурак. Понимает, что пахнет паленым, и все мои слова записывает. Дальше. Питание старайтесь наладить сбалансированное и максимально обильное. Но сейчас полностью твердую пищу она усвоить не в состоянии. Начинайте с супов, не жидких. Ее организм достаточно силен. Ему нужно просто дать время на укрепление и освоение силами. По тем данным, что я уже успел увидеть, уже через месяц можно переводить ее на общий стол, хоть и увеличенный. Пусть лучше не доедает, но у нее будет столько питательных веществ, сколько нужно. Также, если боли будут сильными, разрешаю давать ей несколько таблеток обезболивающего. Старайтесь проявить к ней участие и заботу по мере сил. И, на секунду заминка, постарайтесь обеспечить лояльность к Амбрелле. Организуйте девушке книги и хоть какой-то досуг. В идеале пусть один из сотрудников займется ее обучением в науках и социальных аспектах. Несмотря на все ваши старания, она все еще не безумна, и даже может говорить, хоть и с трудом. Постарайтесь не лишиться хотя бы этого. Злость уже начинает просачиваться в предложение, но я себя одергиваю. А то Клеменс уже бледнеет и начинает периодически вздрагивать. Также на ближайшее время воздержитесь от шприцов и иголок в любом виде. А если к ней попытается подойти сотрудник в белом халате, пристрелю на месте за саботаж. Все ясно? Складываю руки на груди. Клеменс едва успевал записывать мои инструкции. И спустя несколько секунд еще раз окинул взглядом записи и ответил: «Я вас понял, сэр. Все ваши указания будут исполнены неукоснительно. Пожалуй, зря я так агрессивен к нему. Он единственный, кого эта ситуация не устроила. Хороший человек. К вам, мистер Клеменс, у меня нет никаких претензий, кроме одной. Недостаток решительности в руководстве. И я бы очень хотел, чтобы в будущем вы проявляли нужную твердость и доказали, что вы действительно глава исследовательского комплекса». Смотрю на него уже куда спокойнее, а он чуть наклоняет голову и поджимает губы. «Прошу прощения, директор. Я постараюсь впредь вести себя достойно занимаемой должности. У вас есть еще какие-то распоряжения?» Наконец поднимает взгляд и старается смотреть прямо, хотя видно, что все еще немного меня боится. «Подготовьте мне комнату без прослушки и обеспечьте часть тишины, а после принесите мне вообще все данные экспериментов, что этот Менгеле с ней успел сотворить». Клеменс сразу отправился выполнять мой приказ, и спустя уже несколько минут, за которые я успел немного собрать мозги в кучу и отдохнуть, вернулся, и мы сразу отправились в мои временные апартаменты. Комнату мне выделили не в лаборатории, а в особняке, что немного странно. А в комнате висел портрет Спенсера. Я сразу сел в кресло и приказал ему выйти и возвращаться не раньше, чем через час, а затем, желательно, предоставить мне не только документы, но и ужин. И когда он вышел, я чертыхнулся. Несколько минут блаженной тишины я себе позволил, прежде чем начинать звонить. Из-за неприятной потери крови я стал немного вялым, но это не важно. Еще слишком много нужно сделать. Возможно, это неосмотрительно вот так вот принимать на веру, что в комнате нет прослушки, но думаю, после таких сеансов запугивания и внушения они не будут проявлять излишних инициатив. Я достаю телефон и звоню сначала Крису. Несколько длинных гудков, и он наконец отвечает. «Алло, Крис, это Вескер. У меня есть новости, задание для вас на ближайшие пару дней». В целом я старался держать голос спокойно и в деловом стиле. «Слушаю вас, капитан». Как только перестал играть имбецила, сразу стал таким приятным подчиненным. Это не значит, что я не хочу его пристрелить несколько раз за то, сколько нервов он мне вымотал, но работать можно. Итак, первое и самое важное. Ближайшие два дня меня не будет в городе. И вот тут я пробую идти по тонкому льду. По официальной версии я заболел, и у меня отгул. На что Крис сразу интересуется. А по неофициальной, в голосе есть подозрение. Но для итогового образа придется снова немного воспользоваться его доверчивостью. А по неофициальной, я уезжаю по делам. И нет, не скажу по каким именно, но могу сказать, что это связано с бумагами о неразглашении. Надеюсь на ваше понимание, и что ты убедишь отряд в том, что прекращать тренировки без меня не надо. К Виккерсу это особенно относится. Если случится все же что-то чрезвычайное, запиши этот номер как экстренный. Передай, что за главного остается Барри, и сразу поясню мое задание для вас. Поспрашиваю членов отряда и их знакомых в участке, есть ли на примете какие-нибудь хорошие, знакомые оружейники. Думаю, к тому моменту, как я вернусь, нам нужно прикинуть уже приблизительно, у кого заказывать новые пушки для отряда. Справишься? Так ему Цу выдал. Надеюсь, никто не напортачит и все будет относительно прилично. Да, капитан, мы справимся. И так не нравится мне его смущенный тон. Говори. Сразу передаю голосом все мое отношение к таким вот паузам. Мы уже подобрали оружейников. Это знакомые Барри братья Кинда. Эх, быстро же они. Хорошо. Тогда, когда я вернусь, назначим с ними встречу и обсудим ассортимент. Будем делать все по инструкции с оформлением через отдел и заказ вооружения. Тогда все, Крис, передай всем информацию. Удачи вам. Кладу трубку и тру переносицу. Планы слегка меняются, но пока ничего критичного. Все в рамках погрешности. Теперь звонок Марине. И вот спустя 15 минут я уже начинаю снова верить в человечество, а Марине обязался и пробить мне отгул, и прикрыть как меня, так и отряд от шефа, и даже пожелал удачи в делах. А потом тоже решил поучаствовать в инициативе с новым личным оружием для отряда под один унифицированный патрон. Золотой человек. Я даже в самом деле на несколько минут обрадовался. Затем короткий разговор с Уиллом, и куча претензий к нему как к прошлому главе лаборатории. Но ему как-то было плевать. Хотя, когда я упомянул Лизу Тревор, он немного занервничал. Похоже, что-то он все же знал. Знал и ничего не сделал. Но я не стал пока заострять на этом внимание, еще раз с ним сейчас ругаться не стоит. В итоге договорились, что завтра около 6 часов вечера я приеду к Аннет в парк, где они будут гулять с Шерри и привезу деньги. На этом все вопросы были кое-как, но решены. А я остаток времени потратил на написание отчета для Спенсера, пока мне не принесли еду и несколько больших коробок с записями Вангарета. И все это мне нужно просмотреть за пару дней. И на основе материалов и данных исследований еще кучу всего внести в отчет. Ночью я, похоже, не сплю, ни сегодня, ни завтра. Глава 17. Особняк и неприятная правда. Впрочем, все оказалось не так плохо, как я думал. Вангарет вел свои записи довольно сухим и техническим слогом, отчего лишней мишуры не было. Первая коробка пролетела часа за три, и после просмотра записи я только сильнее уверился в том, что организм Лизы удивителен сам по себе. Его устойчивость к стрессам и воздействиям просто аномальна. Она усвоила вирус предок в разы быстрее, чем я, но из-за отсутствия хоть какого-то медицинского ухода, ее организму приходилось также бороться и с отсутствием питания, а также к этому приходили барабанная дробь, испытания блять экспериментальных лекарств, что только сильнее давило и угнетало, и без того находящееся в вечном стрессе тело. Да с такими вводными я вообще шокирован самим фактом того, что она все еще жива, жива и черт возьми поправляется. После того, как мне принесли все потребное, я попросил проверить ее состояние и доложить, и она идет уже на поправку. Причем с такой скоростью, что мне с моей регенерацией только удавиться от зависти. Уже пропали трупные пятна от Т-вируса, и даже глаз начал медленно восстанавливаться. Это гребаное чудо. И этот беспрекрас бриллиант попал в руки гребаного вивисектора. Как этот уебок ее еще не пытался вскрыть, я вообще не понимаю. Спустя еще пару часов чтения и кружку кофе, я поменял свое мнение. Вскрывал. И она выжила. Дважды. Против воли вырывается истеричный смешок. Вот после такого и начинаешь верить в теорию старого нациста о сверхлюдях. Помимо аномальной устойчивости и регенерации, организм девушки даже до сих пор сохраняет функции к репродукции, и все яйцеклетки у нее изымались в течение долгих лет. Над частью ставили эксперименты и пытались выделить чистый генетический материал, еще часть пытались использовать для синтеза какой-то то ли сыворотки, то ли еще какой дряни. Вот конкретно этот момент я не понял, несмотря на все мое образование. Хотя есть мысль, что он пытался сделать это просто потому, что было интересно. А вот дно коробки меня очень разозлило. Вангарет был тот еще нарцисс, и искренне считал себя самым умным, признавая разве что только Маркуса и меня с Биркиным, и пометки на полях меня очень заинтересовали. Уильям использовал часть материалов Лизы для создания Г-вируса. Он все знал. Более того, и сам участвовал в паре опытов и использовал ее кровь для своего вируса. Даже пару яйцеклеток взял, для дополнительных опытов. Я смотрел выкладки по его вирусу, и сейчас, смотря исследования образцов Лизы, я находил удивительное сходство некоторых моментов. На несколько секунд меня охватило настоящее бешенство, задавленное исключительно железной волей. Думаю, следующая встреча с Уиллом будет очень неприятной. Я понимаю, где мы работаем, понимаю, что оставаться хорошим человеком в такой среде невозможно, и я сам участвовал в экспериментах над людьми, но я никогда не ставил опыты над кем-то похожим на Лизу. Моими жертвами были в основном бездомные и бандиты. И хоть я этим не горжусь, но сама ситуация с ней выводит меня из равновесия. Уильям никак не попытался ей помочь, никак не улучшил ее условия жизни. В момент злости я даже думал, что моя дружба с ним на этом закончится, но я как минимум его выслушаю. Выслушаю и сломаю челюсть. Оставалась одна коробка, но браться за нее в таком эмоциональном состоянии я посчитал нерациональным. Потому сделал себе еще кружку кофе. Из-за кровопотери слегка клонило в сон, но я успешно с этим боролся, а скоро при обильном питании организм восполнит потери и будет легче. После всего просмотренного появилась какая-то меланхолия. Что-то вроде этот мир прогнил до основания. Есть ли смысл его спасать? И только внутреннее понимание и осознание за обе жизни простейшей истины, что дерьмо случается, примеряло меня с миром. Я знал, что нельзя сдаваться. Дерьмо случается, но если перестать с ним бороться и не чистить, то рано или поздно все в нем утонут. Даже если я своими действиями смогу спасти хоть несколько жизней, это уже будет огромным плюсом как для мира, так и для меня лично. Может, это эгоистично, но я не планировал сдаваться именно из-за своих личных причин и убеждений. Даже сейчас я не особо верю в то, что делаю, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжаю работать и пытаться хоть как-то смягчить последствия того, что уже случилось, и стараюсь подготовиться к тому, что случится в будущем. Может, я и не хороший человек, но видит Бог, я стараюсь поступать правильно, даже будучи ничем не лучше, чем те, кого я так ненавижу и презираю. Кружка опустела, а я привел себя в относительный порядок. На несколько секунд снова ощутил себя полностью одиноким и неспособным хоть с кем-то разделить свои терзания, но уже привычно задавил это чувство. Цель важнее любых личных чувств. Спустя несколько минут я уже читал последние документы по Лизе Тревор и думал над дальнейшими способами не допустить над ней последующих экспериментов. Судя по всему, она уже медленно ассимилирует Т-вирус, а значит, ее организм будет становиться все сильнее и ее можно будет использовать для дальнейшего усиления вирусов и их смешивания. Ужасная перспектива, если это дойдет до Спенсера. Придется как-то саботировать и изменять данные, посылаемые ему на стол. Но как? Сейчас я здесь и могу это делать сам. Мне нужен сторонник, человек из лаборатории, который будет обладать достаточным авторитетом или хотя бы должен быть моим ставленником. Иного варианта я не вижу. Пока из тех, кого я видел в этой лаборатории и в целом чью деятельность успел бегло осмотреть, это сам Клеменс. Ему все происходящее тоже не нравилось, более того, именно он меня вызвал. Нужно будет как следует с ним это обсудить, а в идеале и вовсе привлечь его как сторонника, если это вообще возможно. Не думаю, что вообще могу кому-то доверять в этом исследовательском комплексе. Выхожу из комнаты и требую у охранника позвать Клеменса, а сам делаю себе еще одну кружку кофе и иду к окну. Из того, что я вообще знаю о нем, это то, что он работал в чикагском филиале корпорации до, собственно, перевода в этот комплекс. Официально он приемник Уилла, но по факту виделся с ним, дай бог, пару раз. Он единственный, кто подвергал сомнению проводимые в лаборатории исследования. А да, я изучил отчеты о нем, и он не раз писал в главный офис о том, что проводимые опыты бесчеловечны в его понимании. Если сейчас я смогу его завербовать, то, пожалуй, именно его и оставлю как уже своего ставленника и приемника. Нужно только как следует его замотивировать и сыграть на внутреннем благородстве. Закуриваю сигарету. Если я правильно помню, из офиса ему пришло в итоге распоряжение помалкивать, и только потому, что он ценный специалист, его не зачистили в итоге. На данный момент он хоть и занимает должность главы комплекса, но по факту его власть скорее номинальная, особенно учитывая, например, Вангарета, который проводил опыты и ничего вообще не боялся. Очевидно, руководство корпорации потворствует именно бесчеловечному подходу. Не удивлюсь, если с прямого указа Спенсера. Коллеги явно его не уважают. И опять же не буду удивлен, если считают слабаком и всячески им вертит. Во время вербовки попробую также сыграть и на этом. Еще минут 10 неторопливого распития кофе и курения сигарет, и в комнату стучаться. «Войдите», — говорю погромче, но не оборачиваюсь к нему. Клеменс медленно заходит в помещение. Я же спокойно докуриваю сигарету, не оборачиваясь к нему. В отражении стекла я его хорошо вижу, а вот он мое лицо нет. «Вы знаете, зачем я вас вызвал, Джон? Он явно не находит себе места, и явно не думал, что я угроблю всю ночь и часть утра на разбор 3 коробок с документами, но я тот самый сумасшедший, который это сделал. Я не уверен, сэр. Это как-то связано с Лизой Тревор. Ну, он хотя бы думает сейчас. А то, что он так рано встает на работу, это даже похвально. Я думал, он все еще спит, и будить человека так рано создаст дополнительный стресс, и его легче будет вывести на эмоции. И да, и нет. Делаю затяжку. Скажите, Клеменс, что вы думаете о событиях в лаборатории и в принципе о ее нынешней деятельности? Говорите прямо. Не нужно пытаться увиливать или искажать свои действия или мысли. Я все равно все выясню. Облегчите работу и мне, и себе. Он как следует задумался. А пока он собирался с мыслями, я сделал еще одну затяжку. Сейчас не хватает только, чтобы за окном шел дождь, но приходится обходиться пасмурной погодой. Скоро уже зима. Хотите знать мое мнение? Хорошо. Клеменс встал прямо и решил, похоже, вывалить мне на голову вообще все, что накопил за это время. Я думаю, что все происходящее в последнее время в комплексе и вообще в окрестностях Ракун-Сити дурно пахнет. Эксперименты с каждым годом становятся все более жестокими и бесчеловечными. Такие как Вангарет и Биркин спокойно себе работают, а их эксперименты ужасны, но никого из них не привлекают ни к какой ответственности. А когда я пытался привлечь внимание к этой проблеме, из главного офиса пришел приказ помалкивать. Я устал уже молчать, устал смотреть на это безобразие. Жаль, что вы не в состоянии меня понять. Он устало сел на кресло. Хорошо, что он не видит моего лица, а то от ухмылки его бы инфаркт хватил. Отчего же, я вполне вас понимаю. Понимаю и одобряю ваш подход, и, прежде чем он попытался что-то сказать, продолжаю. О, поверьте, стоило мне как следует разобраться с происходящим в лаборатории, как я немедленно привлек к ответственности Вангарета, и более того, улучшил условия у нашей несчастной Лизы Тревор. Думаю, поступки говорят лучше, чем слова, которым вы не очень-то верите, особенно зная, кто я и на кого работаю. Последняя тяжка, и я тушу сигарету, после чего спокойно к нему поворачиваюсь. Клеменс явно нервничает. Скажите, доктор, вы бы хотели изменить положение в лаборатории и наконец стать по-настоящему ее главой? Хотели бы вы действительно изменить происходящее? Поправляю очки и смотрю на него пристально. Бледнеет. Простите, что именно вы имеете в виду? Он поправляет воротник. Я же спокойно смотрю на него и зажигаю новую сигарету. Скажите, что вы думаете о самой Лизе Тревор, доктор Клеменс? Продолжаю давить его взглядом. Я думаю, бедная девушка достаточно настрадалась от Амбреллы и всего, что с ней связано. Старается смотреть твердо. Очень хорошо, доктор Клеменс. Вы понимаете, что с ней будет, если в главном офисе узнают об удивительных свойствах ее организма? Вон там, указываю на коробки, находится столько информации и удивительных данных, что, будучи ученым, я готов рвать волосы на голове и заднице от того, насколько высокие показатели она производит. Вы понимаете, какая реакция будет, если наверху об этом узнают? Несомненно, будет продолжение экспериментов, причем далеко не факт, что они будут гуманны. Мой тон и голос не изменяются ни на йоту, и взглядом я продолжаю на него давить. Понимаю. Он поджал губы. Что именно вы предлагаете, Вескер? А вот это правильный вопрос. Судя по тому, как он побледнел, на лицо снова выползла злобная усмешка. Я предлагаю вам сговор, доктор Клеменс. На улице пасмурно и темно, а единственное окно дает мало света, поэтому зажженная сигарета, солнечные очки и темная обстановка придают мне слегка инфернальный вид. Я оставлю вас в качестве главы лаборатории, а точнее составлю отчет так, чтобы руководство уверилось в вашей исключительной полезности, и, разумеется, подкреплю это расширением ваших полномочий. Тогда вы и сами вполне сможете заткнуть всех, кто будет не согласен с вашими методами. Также я назначу вас ответственным за подопытную Тревор. Именно в ваших руках будут все отчеты и все документы. Улыбаюсь ему еще немного более зловеще. А взамен? Правильно, молодец. А взамен, доктор Клеменс, вы обеспечите несчастной девушке надлежащий уход, скроете ее реальные показатели, нормализуете работу в лаборатории и просто будете выполнять свою работу. Сверху этого я попрошу лишь самую малость. Он весь напрягся, а я затягиваюсь сигаретой. Вы дадите мне коды допуска от Красной Королевы и, разумеется, будете отправлять мне отчеты обо всем, что происходит в лаборатории. Договорились? Снова затягиваюсь. А он задумался. Причем аж на несколько минут. Я успел докурить вторую сигарету, когда он наконец поднял на меня серьезный взгляд. А если я не соглашусь? Бледный весь и пот выступил. Если я попытаюсь рассказать руководству о вашем плане, руки у него аж дрожат от напряжения, но я смотрю на него спокойно, делаю последнюю затяжку до фильтра и спокойно ему отвечаю. Я вам сердце выжгу, доктор Клеменс. Мой голос ни капли не изменился. Как я слышал, у вас появилась женщина. Ухмыляюсь ему. Как неосмотрительно было вообще придавать этот факт огласке. Губы сжал в тонкую нитку, а у меня пропадает ухмылка, а лицо становится напротив максимально серьезным. Я вызвал вас не для игры в шарады. Игры кончились, когда вы проявили человеческие качества. Пожалуй, в этой лаборатории вы единственный, чьи моральные ориентиры устраивают меня для налаживания коммуникаций. Но не думайте, что я позволю меня шантажировать или как-то использовать. Я знаю о вас достаточно много, чтобы, если вы меня заложите, превратить вашу жизнь в ад. Как и было сказано, доктор, я вас не убью, всего лишь выжгу вам сердце. Смотрю на него еще несколько секунд. У меня есть время подумать, и если я не соглашусь, но ничего не расскажу, что со мной будет? Чуть ухмыляюсь ему снова. Время у вас до обеда, доктор. Если откажетесь, но будете молчать, я просто обеспечу ваш перевод на другой объект. Если же примете мое предложение, то условия вы знаете. Я прошу не настолько уж много, не правда ли? Ступайте, доктор Клеменс, ступайте и думайте. И я тоже пока подумаю. Ухмылка снова пропадает, а он медленно встает, все еще бледные, и выходит. Медленно и глубоко вздыхаю. Ставки сделаны. Я очень рискую, но у меня всего один день в этой лаборатории остался, а судьба Лизы Тревор уже для меня достаточно небезразлична, чтобы я мог ради нее рискнуть. В конце концов, хоть одну жизнь я постараюсь спасти. Но если в этой чертовой лаборатории есть человек достаточно эмпатичный и условно благородный, то это Клеменс. А тем временем до обеда я могу передохнуть и еще раз все обдумать. Снова началась легкая головная боль. В последние дни она меня преследует. Глава 18. Договор и основание. Последующие пару часов я провел в чем-то похожем на прострацию. Просто сидел и не мог ни о чем думать, как будто просто сознание и сам я слишком устал. Это состояние было похоже на дрему во время бодрствования. Я разглядывал портрет Спенсера, но ни единой мысли в голове так и не проскочило. Также я, наверное, курил, во всяком случае, когда наконец очнулся от этого состояния, часов в 11 утра в пачке оставалось всего 2 сигареты. Оставалось времени лишь немного привести себя в порядок, умыться и подумать над дальнейшей манерой поведения. Я снова надел свой пиджак, почистил зубы, хоть до конца запах сигареты не смог вывести, и пошел завтракать. Общая столовая комплекса встретила меня довольно тихой и спокойной обстановкой. В ней находилось всего пару человек. Я спокойно прошел к буфету и смотрел список еды, которые есть сегодня в меню. В итоге остановился на рисе и двух кусках рыбы. В качестве закуски взял еще небольшой салатик и кусок мяса. Спустя десяток минут мне все разогрели и предоставили. Сижу я, значится, никого не трогаю за едой. Салфетку себе заправил под рубашку и еще одну постелил на колени. Кушать надо культурно. И ко мне, изображая из себя, похоже, девственницу на вписке, подходит Клеменс. Его походка и общее поведение выглядели как-то отталкивающе. Я понимаю, что ты идешь на сделку с дьяволом, по твоему мнению, мужик, но ты именно что мужик, и продаешь мне отнюдь не свою девственность. Так откуда такое смущение и нерешительность? Ты мужик или где? Смотрю на него с минуту и спокойно ем, а он все еще стоит перед моим столом и всем видом продолжает изображать нерешительность и волнение. В итоге все же указываю ему вилкой на место напротив, и он садится. Я продолжаю есть. Первый кусок рыбы закончился, кости осторожно выбраны, и половина риса также съедена. Все еще смотрю на него. Идея вербовать его кажется с каждой минутой все менее и менее разумной. Сидим. Спустя несколько минут, у меня подергивается глаз, и я вытираю губы салфеткой. Клеменс, с каждой минутой, мне хочется устроить вам незабываемые испытания на профпригодность все больше и больше. Какого черта вы просто подошли и смотрите на меня как девица на выпускном? Если вам есть что сказать, говорите. Смотрю на него прямо, и очень серьезно. Прошу прощения, господин Вескер. Я тщательно обдумал все, что вы мне говорили, и решил, что предоставляемые вами возможности меня полностью устраивают, и я согласен на ваше предложение. Ну хоть не полностью дебил. Звукозаписывающей аппаратуры в столовой нет, а люди все достаточно далеко, чтобы нас услышать. Очень за вас рад, доктор Клеменс. Детали обсудим после завтрака, если позволите. Последнее говорю довольно язвительно, отчего Джон резко встает, извиняется и бочком, быстро от меня удаляется. Тру переносицу, давя легкое раздражение. Снова заправляю салфетку и возвращаюсь к трапезе. А пока еда есть, я спокойно обдумываю все еще раз. Клеменс работает теперь на меня. В целом это и плюс, и минус. Нужно будет как следует поработать над отчетами, чтобы выставить его в максимально хорошем свете, и еще навестить Лизу. Вопрос, как мне себя с ней вести. С одной стороны, я уже показал себя как такого же, как и она, тоже измененного. Но как мне показывать себя перед ней с точки зрения характера? Стоит ли мне вести себя как некая фигура брата, или просто быть для нее другом, или попытаться быть собой хотя бы с ней, а я уже и не знаю, какой я на самом деле. Попробую все подходы понемногу. Главное быть заботливым и хорошим для нее. Так будет проще расположить ее к себе. Расположить для чего? В голову будто вонзается какой-то гвоздь. Мысль кажется мне странной, но почему? Это же так логично — расположить к себе потенциально полезного человека. Логично. Стоп. Еще раз прокручиваю в голове собственные мысли, и наконец понимаю, что эти мысли свойственны слуге корпорации, а не мне. Я уже начал воспринимать несчастную девушку с точки зрения ее полезности и способов воздействия, а не как человека. Работа медленно меня ломает, я медленно расчеловечиваю окружающих и себя самого. Тщательно прохожусь по последним воспоминаниям, и ловлю себя на мысли, что это далеко не единичный случай. Эмпатия, эмпатия, эмпатия. Вот что я забываю, вот чего медленно себя лишаю. Перестаю сопереживать людям, перестаю желать вообще помогать кому-либо кроме себя. Нужно лучше за собой следить, нельзя поддаваться всему этому. Клеменс живет с этим всего несколько лет, а раньше работал вообще в чикагском филиале, и, если я правильно помню, там были куда более простые и гуманные опыты, нежели те, что проводится в окрестностях Ракун-Сити. И то он уже начал понемногу черстветь и постепенно самоустраняться от всего. Я же и вовсе стал почти безразличен к простым людям. Несколько мыслей на тему, могу ли я убить свою душу, перестав быть человеком, и где та грань, которую нельзя переходить. Всего несколько миссий, а уже хочется впасть в депрессию. Нужно выкинуть все это дерьмо из головы и работать. Буду впадать в депрессию, когда развалится Амбрелла, и передохнут все, кто использует биооружие. В прошлом мире я видел, как людей травят газом и химическими веществами. В этом люди шагнули куда дальше, порождая чудовище с человеческих кошмаров при помощи науки и болезней. Поистине ужасное зрелище, и если бы я был чуть более религиозен и чуть менее просвещен, то решил бы, что это настоящая бесовщина. Иронично ухмыляюсь, собираю посуду и иду к Клеменсу в кабинет. По пути лаборанты, доктора и охранники расходятся быстрее в рассыпную. Видимо, слух об увольнении Вангарета уже обежал лабораторию. А с учетом моих полномочий, выданных с самого возможного верха, мои приказы будут выполняться безукоризненно. Никто не хочет быть уволенным в нашей прекрасной корпорации. Раньше контроль над всем происходящим осуществлялся подобием триумвирата в лице Спенсера, Маркуса и Эшворда. Большая часть информации об основателях держится чуть ли не в секрете, но Маркус многое рассказал и мне, и Уиллу, хотя по-настоящему интересно было только мне. Больше всего я знаю непосредственно о Маркусе, в конце концов именно он создал Т-вирус и был нашим учителем. В ранние годы своей жизни он учился в каком-то университете по специальности вирусологии и биологии, где и познакомился со своими будущими друзьями-подельниками Эшвордом и Спенсером. Спустя некоторое время после обучения, на деньги Спенсера была проведена экспедиция куда-то в Африку, где они нашли вирус-прародитель. Собственно, именно после его обнаружения Спенсер окончательно поехал кукухой на тему своей исключительной важности и проекта по улучшению человечества. У старого мудака, если я правильно помню по рассказам Маркуса, сначала чуть не сорвало крышу на тему того, какие богатства могут принести разработки биооружия на основе этих самых вирусов. И только потом он решил удариться в свое любимое евгеническое безумие. Особенно учитывая, какой труд до дыр зачитывал Спенсер в этот период своей жизни. По-моему, именно очерки естественной истории, аж 72 блин тома изучения Африки и всего, что там есть, послужили для Спенсера и его зондеркоманды практическим пособием для их экспедиции. Вообще довольно занимательные труды, и с точки зрения путеводителя, и в принципе энциклопедических книжек оно более чем хорошо, но в те времена, если я правильно помню, англичане были теми еще нацистами, и такой подробный труд, не восхваляющий бремя белого человека, никому из научного содружества не зашел, отчего создатель сего занимательного сборника впал в депрессию. Забавно, что в итоге его компания стала в основе целого холдинга Трисилу. Еще вроде по поводу амбиций Спенсера сыграла роль какая-то его поездка в молодости в какую-то деревню. Но где именно это было, когда именно и почему, никто из основателей, кроме самого Спенсера, не знает. Хотя, если честно, у меня есть подозрение, что он встретил там нечто похожее на Лизу или еще какое-то доказательство существования сверхчеловека, что и послужило для него неким катализатором. Сам я неоднократно задумывался об этой ситуации и нахожу ее несколько бредовой. Возможно, старик просто прикрывался этой историей, оправдывая собственное помешательство, но, если даже и нет, рано или поздно сверхсущество должно явить себя миру. Оно не сможет прятаться вечно. Тем более, что и моя природа медленно меняется. Может, я пока и не соответствую ницшеанскому богочеловеку, но сверхчеловеком уже вполне официально являюсь. Эх, все это дерьмо с околоэзотерической херней наводит на меня мысли о суициде. Как же все это дерьмо меня достало. Кучка старых мракобесов от мира науки захотели стать богами и при этом заработать неприлично много денег. Как первое вяжется со вторым, я не очень понимаю, но видимо в их воспаленном сознании как-то оно работает. Из всей троицы наиболее адекватным в итоге оказался именно Маркус. Как фанатик именно от науки, ему, блин, просто было интересно изучать новое, и немного кучи открытий грели пузико его ЧСВ. Я же сейчас пытаюсь как-то расхлебывать последствия их одержимости. Я видел в этом мире мощь ядерного оружия, и пришел к мысли, что некоторые открытия человечество может быть не готово совершить. Так же было и с сотворением вирусов. Маркус создал Т-вирус, скрестив предок и ДНК пиявки. У Спенсера же болело ЧСВ и начиналась паранойя на тему того, что его друзья хотят его подсидеть. Интересно, блять, почему такие мысли у него возникли? Все же друг другу друзья, и в кого ни плюнь попадешь исключительно в благородного джентльмена. Лицемеры и подонки, все как один, даже Маркус, которого просто на фоне остальных хочется меньше убить, да и то только потому, что он учил на совести, относился ко мне с Уиллом как к собственным детям. Наверное, только поэтому я его и отпустил на самом деле. Какой бы мразью Маркус ни был, он все же был моим наставником и долго о нас заботился, хуево и по-своему, но действительно заботился. В итоге, если я правильно понял, Маркус и Спенсер договорились о том, что сам наш учитель заберет денег сколько сможет унести, и навсегда исчезнет, передав все данные по Т-вирусу Спенсеру, как и свое авторство. В итоге теперь и совет директоров, и все остальные, кроме тех, кто знал правду, уверены, что именно Спенсер разработал Т-вирус, а Маркус просто использовал его в своей работе. Эх, чем больше изучаю весь этот вопрос, тем более дурно он пахнет, и тем сильнее раздражает сама картина того, как старые маньяки пытаются друг друга подсидеть. Омерзительно. Каждый из основателей, на мой взгляд, конченная наделенная властью сволочь. Да и я, собственно, почти являюсь такой же сволочью, как мы выяснили. Жаль, что мой внутренний моральный компас еще не полностью прогнил. Горько усмехаюсь. Все это гребаное безумие. Стереотипный безумный ученый, убежденный нацист, желающий править миром и близорукий высокомерный богач, убитый собственным сыном. Ну да, как же можно забыть Эшворда? Он, в отличие от Маркуса, просто закончил в свое время университет с докторской степенью. Причем будучи аж всамделишным аристократом, и, если я правильно помню, почти такой же неприлично богатый, как и сам Спенсер. Хотя экспедицию их оплачивал именно Спенсер, что на мой взгляд слегка странно, хотя учитывая его честолюбие и любовь присваивать себе труды окружающих его гениев, это естественно. Правда, вот при основании компании состояние Эшворда было куда солиднее, чем у Спенсера, следовательно, как и его вклад в основание корпорации, что порядочно раздражало одного честолюбивого Кащея. Когда появился проект Т-вируса, он вложил хренову тучу сил в него и работал в целом над биоорганическое оружие. Только вот в этом насквозь благородном обществе не менее благородных аристократов и неприлично богатых людей, своей смертью он, разумеется, не умер. Как и было сказано, его замочил родной сынуля в лице Александра Эшворда, который был не совсем прям вирусолог, а скорее любитель генной инженерии. Собственно, его детище, на тему скрещивания Т-вируса с муравьями и работа над дочуркой, стали единственным случаем, когда я хотел удавить ребенка. Такой эталонной твари с самого детства, мне кажется, было не создать естественным путем. Да и если я правильно помню, у них в семье в принципе с моральным обликом все настолько, блядь, прекрасно, что инцест у них почти норма. Иначе объяснить, что сохнущего по сестре братишку от нее почему-то не отселяли, я не могу. У них настолько омерзительная семейка, что мне хотелось в свое время удавить всех их, и каждого с выдумкой. Но Алексия была явно рекордсменом, мы встречались всего пару раз, но она каждый раз пыталась доказать свое превосходство в интеллекте надо мной, чего у нее, разумеется, не получалось, и опять же, разумеется, это ее злило, из-за чего она часто переходила на личности, тем самым ставя себя в положение проигравшей, а я ловил луз из того, как эта высокомерная мерзавка каждый раз утирается. И если девчушка еще хоть как, то тянула на ученого, то ее папаша был лишь чуть выше среднего. Никаких талантов, ни даже банального интереса к вирусам и основным трудам Амбреллы он не испытывал. Что-то вроде понимал в генной опять же инженерии, но все, на что этого великовозрастного дятла хватило, это выделить ген, контролирующий интеллект. И все. Единственное, чего высокомерный, но не слишком умный сынишка не понимал, так это того, что убийство Эдварда уронит авторитет его семьи, и вместо большого подъема те снова окажутся у параши мирового авторитета, имея, по сути, только деньги. И, казалось бы, успокойся ты уже, блин, дальше улучшать не надо, но нет. Этот дятел решил возродить могущество своей семьи и, видимо, сделать ее Грейт Эгин, но он не придумал ничего лучше, чем просто взять гены забальзамированной основательницы их занимательного рода и наклепать с ними детишек. Что же, блять, могло тут пойти не так? Ну вот что, решительно все детишки получились специфическими. Один конченый сестрофил, хоть и имеющий какие-никакие познания в науках, и гордо зовется интеллектуально одаренным, но по факту лишь чуть выше среднего, а сестричка, как тут описать без мата, стереотипная влажная мечта больных японцев на тему высокомерной принцессы, которая вот обязательно должна на них наступить, и это вообще великая награда от такой великой принцессы. Короче, гениальный интеллект и мегатонны высокомерия. Высокомерие, комплексов на тему такой всей непонятой и вообще единственной достойной на то, чтобы править миром, что я не мог отделаться от внутреннего ощущения, что передо мной Спенсер в виде лальки. И, разумеется, я вообще не был удивлен, что эта вот садистская и высокомерная девчонка позволяет своему младшему брату-мазохисту-извращенцу пускать на себя слюни. И попробуйте угадать, что с их дураком-папашей недавно приключилось. Ну, дети, помогите Даше путешественнице, блять, угадать, что могло пойти не так в такой чудесной семье. Разумеется, занимающихся непотребством детишек не разделяли, из-за чего их болезненные пристрастия становились только хуже, а со временем контроль Алексии над Альфредом становился все более полным. Что вообще не удивительно, ведь по характеру мальчишка мягкий как говно, а его сестра явно не страдает излишней скромностью и человеколюбием, чтобы как-то себя ограничивать в воздействии на него, а потому было лишь вопросом времени, когда детишки подсидят своего папашу, что в итоге и случилось. Если я правильно помню, они пустили его на опыты, но по официальной версии, разумеется, он всего лишь пропал без вести. Собственно, как и очень многие другие специалисты и ученые, которые работали над многочисленными проектами Амбреллы. Единственная моя удача – это вербовка одного единственного оперативника, который тогда проходил тренировки на острове Рокфорд. И да, это был Ханк. Наверное, одновременно и проблема, и огромная удача. На редкость хладнокровный и исполнительный специалист. Правда, вербовка была безумно сложной, и мне пришлось пару раз пройти по грани. В частности, раскрыть ему правду, кем на самом деле является некий Носферату, и показать ему истинное лицо Альфреда Эшворда, насколько тот на самом деле жалкий, и абсолютно ни на что без своей сестры негодный размазня. Следом пришлось показать свою чудовищную осведомленность обо всем, и немного стрессовой терапии, на тему «выживи там, где другие умирают». И в итоге через пару месяцев крайне осторожной обработки, Ханг дал мне слово, что однажды, если Амбрелла рухнет, а я дам ему действительно достойную цель и сложные задачи, то он пойдет за мной, а до тех пор, нигде и ни в чем меня не выдаст, прекрасно понимая, насколько Амбрелла это банка с пауками. Я буквально показал себя самым коварным и опасным пауком из всех, и в целом Ханг не против в будущем работать на меня, опять же если будут интересные задачи и достойные награды. К сожалению, ко мне на службу он поступит только в неясном будущем, но я уже подстелил себе соломки, и пытаюсь себе потихоньку готовить исполнителей и оперативников на будущее. Думаю, что стоило бы завербовать еще волчью стаю, но пока для вербовки не было подходящей ситуации. Теперь вот я завербовал Клеменса. Буду очень сильно надеяться, что все мои усилия не канут в лету, и я смогу справиться со всем происходящим. Пока я скорбно пил кофе, смотрел на улицу в окно, и предавался легкой меланхолии, ко мне тихо подошел какой-то лаборант. «Прошу прощения, сэр, вас просит прийти». Я повернулся к нему, сделал демонстративно медленный глоток кофе и спросил, «И кому же я понадобился в нашей чудесной лаборатории?» Смотрю на него как офицер гестапо на партизана и прикидываю, стоит ли все-таки убить его. Я редко предаюсь такой прокрастинации, и позволяю себе отдых. «Вас зовет подопытная». У меня дергается глаз, а лаборант отшатывается. «Прошу прощения, Лиза Тривор, вас зовет Лиза Тривор». Я же вздыхаю. Хотелось отложить разговор с ней на как можно дольше, но в итоге придется идти сейчас. Спокойно допиваю кофе, кидаю пластиковый стаканчик в ближайшую урну и поворачиваюсь к нему обратно. «Веди». Одно слово, и лаборант срывается быстрее меня вести. Боится сволочь, и правильно делает. У меня на редкость отвратительное настроение. Глава 19. Бремя человечности. Пока мы шли, лаборант явно очень нервничал и волновался. К сожалению или к счастью, большую часть маршрута он молчал. И только когда мы спустились наконец по лестнице и прошли большую часть пути, он набрался смелости заговорить. «Простите, директор, в нашей лаборатории не так уж и много идейных сторонников Вангарета. Некоторые даже осуждали его деятельность». На что я спокойно его прерываю. «Осуждали, но полностью бездействовали. Мне плевать на оправдания, плевать на ваши личные чувства и убеждения, плевать на то, что вы думаете. Я смотрю на результат, и он таков, что в вашей лаборатории чуть не привели на грань уничтожения и безумия крайне ценный образец, нужный нашей корпорации. Сделали это Вангарет, и вы все, но он был наказан, а вам было сделано последнее предупреждение. Следующего не будет». Лаборант чуть замедлился, явно обдумывая мои слова. «Я очень набожный человек. Для деятеля науки это может быть странно, но я искренне верю. Может быть из-за родителей, а может просто хочу верить хоть во что-то в этой жизни. Вообще не понимаю, зачем он мне это все рассказывает. Я до сих пор нахожусь в меланхолии, и мне нет дела до его душевных терзаний. В последние годы, мне кажется, я видел настоящее зло в этом мире. Лаборатории порождают настоящих монстров, а мы те, кто их изучаем и совершенствуем. Думаю, если у меня и есть ангел-хранитель, то он во мне разочарован. Вы полностью правы, что мы это допустили. Ситуация с Лизой Тривор не единственная. Ее мать сгубили гораздо раньше, хоть и до моего прихода. Если Бог есть, почему он это все допускает? Этот вопрос не дает мне покоя уже несколько лет, с тех пор как я оказался в этой лаборатории. У меня внутри будто дернулось что-то злое и жестокое. Этот идиот перекладывает ответственность на Бога и верит, что его спасет какой-то ангел-хранитель. Я читал Библию, и не только ее, только я смотрел на нее с точки зрения материализма, что и тебе советую. Ты думаешь, что источник зла какой-то неведомый сатана и демоны, но лишь перекладываешь свою собственную слабость и неспособность противостоять мнимому злу на Бога. Оказать препятствие злу должен именно человек, и именно человек – источник всего зла в этом мире. Так называемые смертные грехи – это производная человека, его пороки, и большинство не может или не хочет им противостоять. А добрые, казалось бы, люди, ведущие праведный образ жизни, лишь безропотные овцы, которые, разумеется, всецело осуждают, но никогда не сделают ничего, чтобы помешать творимому злу. Нет большего греха для праведника, чем лицемерие. Мы подошли к новой комнате Лизы, и я, если честно, снова ощутил тоску и печаль. Возможно, будь я чуть слабее как человек, я бы тоже искал утешения хотя бы в религии. Ведь так порой хочется верить, что хоть кому-то твои дела и попытки сделать лучше не безразличны. Лаборант молчал, явно с трудом переваривая все, что я на него вывалил. И я решил добить его. Думаешь, ангел спасет тебя от мирских проблем? Нет, у них иное предназначение. Их не просто так называют воинство небесное. Поворачиваюсь к нему. Ангелы были созданы не для добрых дел, мальчик. После чего шагаю в комнату. Лиза действительно выглядела намного лучше, чем раньше. Мертвенно-серая кожа уже исчезла, и хоть она была все еще очень бледна, но нездоровой эту бледность уже не назвать. Она услышала дверь и повернулась. На ее теперь уже куда более красивом лице была легкая настороженность. Судя по всему, ее уже помыли и решили хорошо переодеть. Очень длинные черные волосы рассыпались по ее плечам и выглядели крепкими и здоровыми. Удивительная мощь организма. Мне с такой скорости самовосстановления только удавиться от зависти. Ее одели в классическое фиолетовое платье длинной почти до пола. Оно было максимально закрытым и прикрывало даже шею. Когда Лиза увидела, что зашел именно я, то сразу шагнула ко мне, но резко остановилась. Я заметил, что она сжимает в руках мой пиджак. Все это время она с ним не расставалась. Несчастная девочка. Глаза у нее тоже изменились. Тот глаз, который был отравлен Т-вирусом, уже исцелился, но поменял цвет. Он стал зеленым и очень ярким. Странная мутация, но красивая. Мы стояли так несколько минут и просто, наверное, думали. Ну а точнее она думала, а я разглядывал ее. Она уже не выглядела как жертва концлагеря. Ее нынешнее телосложение можно описать скорее как анорексия. И тем не менее она уверенно стояла на ногах. А ведь когда я только пришел, она лишь могла лежать и стонать от боли. Не устаю восхищаться ее возможностями. Пока я размышлял, Лиза успела собраться с мыслями. Сначала она приподняла пиджак и прижала его к груди. Похоже, он ей понравился, но после нескольких секунд все же протянула его мне обратно. Я медленно шагнул к ней и забрал его. Она все еще смотрела на меня. Видимо, чего-то ждала. Она перевела взгляд на пиджак. Я тоже посмотрел на него. Ладно, попробуем. Одеваю пиджак под ее пристальным взглядом обратно, и Лиза делает снова шаг ко мне. Она стоит совсем близко, и несколько секунд просто стоит, смотрит мне в глаза, а потом чуть морщится. Дым. Я шокирован. Она чует от меня запах сигарет, хотя я умывался, чистил зубы один раз, и несколько раз потом пил крепкий кофе. Но она все еще чует дым. Смотрит на меня с легким осуждением и серьезностью, что меня слегка умиляет. Извини. Смотрю на нее снова. Она чуть отводит взгляд в сторону и аккуратно берется за край пиджака, но не смотрит в глаза. Все еще боится. Не дыми. С явным трудом, но возвращает взгляд на меня, а ее лицо принимает какую-то странную смущенно-трогательную форму. Я, если честно, даже не знаю, как реагировать на это. Слова все еще даются ей тяжело, но она старается. Такая серьезная. Не буду. Приходится дать ей обещание. Да и с сигаретами действительно стоит завязывать. Никаких оправданий. А так у меня будет еще один повод. Лиза, видимо, довольна моим ответом, но отпускать край пиджака не спешит. Сама переводит на него взгляд с легким недоумением, а потом снова отводит взгляд и чуть наклоняет голову. Это смущение. Она не краснеет, но явно в смятении, и нерешительно отводит взгляд постоянно, и не может меня при этом отпустить. Это очень странная ситуация, я даже не знаю, что мне сейчас делать и как быть.